Глава 57. В известном промышленном районе одновременно забастовали шахтеры трех угольных разрезов. Через 4 дня их поддержали горняки еще двух регионов. И еще трех. «Но почему именно шахтеры?» – удивлялся Александр Анатольевич. «Потому что это был очень умный, очень расчетливый и очень действенный с точки зрения влияния на внутреннюю политику ход. Правда, он случился чуть не вовремя, не тогда, когда был предусмотрен сценарием, но он случился. Чего они добиваются?» «Дестабилизации отдельных районов страны». «Нет, я имею в виду шахтеров». «Шахтеры здесь ни при чем». Шахтеры действительно были не в счет. Они служили только средством, только разменной картой в большой игре больших политиков, очень удобной и потому козырной картой. Забастовка шахтеров являлась идеальным инструментом для манипулирования общественным мнением в любую угодную сторону, хоть вправо, хоть влево. Остановка угольного конвейера как напрямую, так и косвенно отражалась на всех прочих отраслях промышленности. Уголь не получали металлурги, металлурги не давали металл. Отсутствие металла лишало работы десятки тысяч людей в тяжелой и станкостроительной промышленности. Но самое главное, отсутствие угля било по расположенным в ближних регионах тепловым электростанциям. А падение напряжения в сети по всем, без разбору, от промышленных гигантов до мерзнущей в своей квартире старушки-пенсионерки. Забастовка в угледобывающей промышленности отражалась на всех и вызывала цепную реакцию народного недовольства. Невыход на работу учителей или инженеров никто бы и не заметил, и никто бы не воспринял всерьез. Именно поэтому забастовка случилась в шахтах. Забастовка угольщиков должна была послужить тем фитилем, который способен взорвать бомбу социального недовольства целого региона. Какого-то одного региона. Только одного. Так было предусмотрено сценарием. Вопрос. Какого из шести? Я сел за учебники географии. Любой город, любая область и даже государство существуют не в безвоздушном пространстве, а на вполне конкретных, с конкретным рельефом и климатом участках суши. Эти доставшиеся им участки во многом влияют на экономику, характер и уклад жизни проживающих там людей, и тем на политику. Рассматривая карту под таким специфическим углом зрения, иногда можно увидеть много больше, чем на ней нарисовано. Не одни только горные хребты и водоемы. Меня в первую очередь интересовали климатические условия, количественный и качественный состав населения, транспортные развязки, наличие энергоисточников, приближенность к границам и еще многое-многое другое. Поднимать волну социального недовольства проще было в местности, где забастовка шахтеров угрожала реальными, а не воображаемыми бедствиями проживающему там населению. Регион А. Отличные подъезды, дублированное энергоснабжение, альтернативные теплоносители, малая населенность. Не похоже. Здесь, если социальные выступления и возможны, то очень вялые и очень кратковременные. Регион Б. Здесь положение подобное. Немного населения, хорошо отлаженное снабжение, мощная энергетика. Малый процент людей, занятых в горнодобывающих и сопутствующих ей отраслях. Регион В. Тут положение более печальное. Три теплоэлектростанции и ни одной гидро- или атомной. Дороги малочисленны и разрушены. Люди сконцентрированы в городах, не имеющих автономного теплопитания. Преобладающая профессия – горняк. Регион Г. Регион Д. Я остановился на трех регионах, но я все еще не знал, какой из них избран для социального эксперимента. «Александр Анатольевич, а не слабо вам дотянуться своим сканером от Москвы до самых до окраин?» «До каких?» «До самых дальних». «Что вы все ходите вокруг да около? Что вам требуется конкретно?» «Периферийная печатная продукция в больших объемах». «Будет вам продукция, если там есть хотя бы одна подключенная к компьютерным сетям редакция». Неделю я потратил на просмотр периодики. Я смотрел ее беспрерывно, с утра до вечера, отмечая плюсиками и минусиками по десятибалльной шкале негативную либо позитивную информацию. Ругают существующее положение дел. -3. Сильно ругают. -7. Ругают распоследними словами. -10. Хвалят за наше счастливое сегодня. +4. Сильно хвалят. +6. Разливают елей так, что он со страниц медом капает. +10.5. А в итоге... А в итоге явное, процентов на 40 выше, чем в прочих местах, преобладание негатива в одном из регионов. Уж не здесь ли запланирован и любовно взращивается взрыв народного негодования? Попробуем подтвердить свои подозрения. Или отвергнуть их. Я просмотрел сводки поступления в отдельные регионы материальных и финансовых средств. Очень занятно. Мой регион на фоне остальных выглядел как пасынок, живущий рядом с родными и горячо любимыми детьми. Питаются из одного и того же котла, но очень по-разному. Недопоставка, задержка, отказ, отказ, сплошные отказы. Кому-то куриные ножки, а кому-то воробьиные горлышки. Или голая отварная картошка. К чему бы это? А если зайти с другой стороны? Там, где ожидаются проявления народного недовольства, обычно начинают подкармливать органы правопорядка и армию, чтобы они из братской голодной солидарности на сторону противника ненароком не переметнулись, чтобы они руку дающую не кусали, а оскалившись защищали. Как у нас с этим дело обстоит? Занятно обстоит. Если верить служебной, только для их пользования статистике, в означенном регионе проблем с жалованием для офицерского и сержантского состава МВД и армии нет. Никаких задолженностей. Более того, даже какая-то квартальная премия выдана. За что выдана? За то, что прошло 90 календарных дней? Странная для наших прижимистых руководителей щедрость. Дурно пахнущая щедрость. Теперь посмотрим грузопоток. Что из того региона ушло и что туда взамен прибыло? Так, лес, уголь, другие полезные ископаемые, транзитный груз и прочее. Тут все ясно. А туда? Шиш на постном масле. В очень значительных количествах. И еще, если судить по запрашиваемым платформам и местам погрузки, бронетехника. И воинские, подробно не раскрываемые в сводках, эшелоны. И дополнительная горючка. Наверное, для той бронетехники. Отчего это вдруг военные по стране разъездились? Может, они всегда так разъезжали, согласуясь со временем года, как дикие перелетные птицы? Ну-ка полюбопытствуем, как обстояло дело в предыдущие годы. По-другому обстояло. Никто никуда не ездил, все по зимним квартирам сидели. И что на это нам скажет пресс-служба Министерства обороны, если я представлюсь корреспондентом BBC? И заплачу за информацию зелененькими. Ах, учение. Плановая. С целью отработки взаимодействия различных родов войск. Окей. Ну, в смысле, понятно. Вот только непонятно, почему именно там и именно в это время. Не раньше, не позже. Или наоборот. Очень даже понятно. Создают на всякий пожарный случай силовой буфер. Если вдруг ситуация выйдет из-под контроля. Итак, подводим итог. Если где-нибудь, что-нибудь и может случиться, то только в этом, обиженном со всех возможных сторон, кроме разве незапрашиваемой военной помощи, регионе. Значит, туда мне и путь держать. Но прежде чем туда отправляться, мне следует решить, что я там смогу полезного сделать. Как совладать с таким скопищем искусственно взращенных проблем. Учитывая, что я не глава государства, а только рядовой его гражданин. И я снова, как всегда, когда не знал, что делать, начал задавать себе вопросы. Точнее, один единственный вопрос. Что будет являться главной пружиной затеваемого между населением и властями конфликта? Главной? Деньги? Официальной, а впрочем, и реальной причиной забастовки шахтеров была не выплата им за несколько месяцев зарплаты. Это было странно, потому что деньги в стране были. Деньги были даже в поселках шахтеров, у милиции, у пожарников, у административно-управленческого аппарата, у многих других категорий граждан. Им зарплаты выплатили. В том числе, наверное, и потому, что их участие в акциях неповиновения не предусматривалось. Сценаристам не нужен был всеобщий бунт. Им нужна была лишь демонстрация недовольства, несогласия с существующей политикой. Не более того. Более – это уже революция, которая в рамки кабинетных сценариев не укладывается. В конечном итоге все задолженности будут погашены, все зарплаты выплачены, что лишний раз докажет наличие требуемых средств. Но это будет потом. А за это время, кроме забастовок и выяснения отношений между народом и правительством, кое-кто успеет протащить через законодательные органы, устраивающие его поправки к законам, поставить на ключевые должности нужных людей и сделать еще очень много полезных, лично для себя и для своих негласных хозяев, дел. В этом и есть основная цель хорошо срежиссированной бузы. Это понимал я. Но это не понимали и не могли понять лишенные средств существованию шахтеры. Они не осознавали, что их бурчащие от голода желудки – это лишь прелюдия, первый звук чужой, очень сложной и очень длинной музыкальной импровизации. Наверное, я мог попытаться объяснить им всю эту, в которой их использовали в качестве основного аргумента, комбинацию. Но я никогда бы не смог донести свою мысль до их жен и детей, которые хотели есть и одеваться в более-менее приличную одежду. Поэтому я пошел другим путем, тем, который лишал бомбу главного ее запала. Я просто нашел деньги. Всем тем, кто их не получал. Как? Как умел. От имени статичного комитета я отправил 5 факсов в 5 наиболее крепко стоящих на ногах местных банков с просьбой оказать материальную поддержку семьям голодающих шахтеров до погашения им долгов государством. Банкиры посмеялись над наивностью стачкома и сделали заявление в местной прессе о большом желании оказать материальную помощь нуждающимся и о полной невозможности это сделать из-за хронического отсутствия каких-либо свободных средств. В отличие от всего прочего населения, сидящего на голодном финансовом пайке региона, они догадывались, кто и с какими целями не переводит шахтерам причитающиеся им средства. По крайней мере, думали, что догадываются. С людьми из центра, дирижирующими региональной политикой, банкиры ссориться не хотели. И положили факсы под сукно. до момента, пока не пришли следующие факсы. Теперь уже именные, управляющим, лично в руки. В факсах доказывалось наличие в данных банков излишков сумм, которые можно было бы направить бастующим горнякам. Периферийные банки, в отличие от столичных, не так рьяно и изощренно защищали свои дебеты с кредитами, чтобы нельзя было вытянуть требуемую информацию из их компьютеров. А сами банкиры оказались исключительными в быту болтунами, к тому же малообразованными в сфере техники промышленного шпионажа. Они боялись только грабителей и медвежатников, вооруженных отмычками, автогенами и автоматами, и не предполагали, что обыкновенный телефонный провод и неразличимый глазом микрофон, налепленный на оконное стекло, способны причинить куда большие финансовые потери, чем просто банальный взлом. В заключении финансового обоснования я рекомендовал задуматься над тем, что предпримут оголодавшие горняки, если они узнают о наличии у них под боком излишков так не хватающих им средств. И что скажут рядовые вкладчики, которым из-за полугодового отсутствия прихода не выплачивают причитающиеся им проценты по вкладам? И какие выводы сделает налоговая инспекция, буди ей как-нибудь случайно попадут в руки вот эти вот цифры? А? Утром следующего дня 4 местных банка удивили общественность заявлением о готовности выдать шахтерам беспроцентную ссуду для погашения задолженности по зарплатам с принятием долговых обязательств государства на себя. Пятый банк заявления не сделал, потому что объявил себя банкротом, а его управляющий и главбух ударились в бега. Недостающую сумму я известными мне и другим работникам конторы методами получил в других банках и переправил на счет стачкома в качестве благотворительного взноса от пожелавших остаться неизвестными бизнесменов. Шахтеры покинули митинговые колонны и встали в очереди в кассы, а потом в кассы магазинов. Накал страстей пошел на убыль. После сытного обеда и тихого отдыха в кругу семьи, охотников идти на продуваемую всеми ветрами улицу обычно не находится. Это был успех, но это была еще не победа. Согласно сценарию, невыплата зарплат не являлась единственным способом политической и социальной дестабилизации региона. Были еще недопоставки товаров первой необходимости, перебои с электроэнергией, рост преступлений против личности, массовый террор. Последний подходил лучше всего. Он не просчитывался как интрига государства против отдельно взятой административной территории и при минимальных вложениях давал максимально положительный эффект. 2-3 сопровождающихся многочисленными жертвами взрыва, и население проголосует за любые предложения, обещающие им быстрое избавление от страха за себя и своих детей. Старый, апробированный во множестве стран прием. На их месте я взорвал бы бомбу, а лучше две. Раздул пламя общественного возмущения с помощью прессы, а потом собрал многочисленные митинги, выдвинул политические требования и методом стихийного волеизъявления народа поддержал бы того, кто всю эту кашу заварил. Я бы сделал именно так. И именно поэтому я постарался сделать все наоборот. Я пошел в аптеку и купил без рецепта несколько необходимых мне лекарств. В большом количестве. Потом я пошел в хозяйственный магазин и прикупил кое-что из бытовой химии. Потом я смешал все эти лекарства и всю эту бытовую химию в известной мне пропорции и получил мощное взрывчатое вещество. Умению изготовлять бомбы из ничего, вернее, из того, что свободно продается в любой посудной лавке, и применять их по назначению, каждого диверсанта-разведчика учат еще на первом курсе учебки. Это азы. Это самое простое. Я сделал две бомбы. Одну положил в урну возле центрального универмага другую в вестибюле кинотеатра. И позвонил в милицию. «Алло! Тут какой-то сверток большой, в кино. И там что-то тикает. Может, будильник, а может, еще что. Я его трогать боюсь. Вы посмотрите сами». Милиция приехала и нашла то, что нашла. Снаряженную к взрыву бомбу. И потом еще одну. И объявила тревогу, чего я и добивался. А зачем ждать, когда в городе поразбрасывают в местах скопления людей настоящие взрывные устройства, о которых никто не сообщит и которые сделают свое кровавое дело? В таких случаях лучше опережать ситуацию. Как в медицине, с помощью загодя поставленных прививок. Немножко укололся чумой, и уже никогда чумой не заболеешь и не умрешь. В город нагнали дополнительные силы правопорядка. На каждом углу поставили по постовому. Каждый подозрительный чемодан или сверток тащили на экспертизу. Каждого подозрительного типа ощупывали силами привлеченных дружинников и курсантов местных военных училищ. Теперь проведение в городе террористических актов было усложнено. И террористических актов не состоялось, даже если они и планировались. А если не планировались, то тут лучше пересолить. Регион был стабилизирован. Но взорвался другой регион. Точно по тому же сценарию.